так как я думаю, что Ильзе и так на сегодня хватит впечатлений. Да и день еще не закончился, так что, кто его знает, какая срань может случиться. Ведь тут пасутся 4 шифтера, которые могут устроить адовый пиздец, если сильно захотят. Возможно, честно говоря, я никогда не задумывалась о том, что титаны странные, или лучше сказать, что они настолько странные, что ты скоро начинаешь воспринимать все их плюсы, как нечто обычное, забывая о том, насколько они ненормальные. Пока девушка окончательно не ушла в дебри философских размышлений, я напомнил, что я все еще здесь. Ха-ха-ха-ха. Покашлив, я снова привлек ее внимание. Ох, извините, капрал. Ничего, Ильза, все же ты в 4-м отряд попала не только потому, что ты хорошо убиваешь титанов и имеешь запредельную чуйку на неприятности, в отличие от меня. Самокритично, но, по факту, верно. Вы тоже хорошо умеете вести наблюдения за титанами и записывать их результаты, капрал Скайуэкер. Ау, как мило, меня решили поддержать. Будем считать, что так и есть. Ильза, у тебя есть еще вопросы к моей скромной персоне, а то мы уже скоро придем к месту нападения и мне будет не до болтовни. Услышав мои слова, она слегка стушевалась и, задумавшись, все же задала мне еще один вопрос. Да, капрал, скажите, каково это, быть волшебником? С детским любопытством спросила Ильза. И знаете, сначала я хотел ответить сарказмом, но посмотрев на девушку, которая уставилась на меня взглядом мечтательного ребенка, которому показали вживую какого-то сказочного персонажа, я не смог выдавить из себя что-то саркастическое и припомнил то, что мне однажды сказал Оби-Ван, когда мы философствовали на тему силы в каком-то баре Карусанта, когда вернулись в храм после очередной миссии, данной нам советом джедаев. Ну, мой учитель описывал обладание силой, которую ты посчитала за волшебство, как вездесущее, связующее энергетическое поле, пронизывавшие и связывавшие галактику воедино. Сила порождается всеми живыми существами, окружала и пронизывала их всей своей сущностью, от начала и до конца их жизни, а иногда и после нее. Ну а такие люди, как я, обладающие этой чувствительностью, могут оперировать этим полем, творя то, что я делал в палате с Микасой Экерман. Ну а что до общих впечатлений от такого бытия, то могу сказать, что там есть свои плюсы и минусы, но в основном сила крайне удобна. Говоря это, я старался нагнать в голос загадочности, как тот же Оби-Ван, который любил читать разные лекции о силе с излишним пафосом. Что поделать, Кеноби умел и любил чесать языком и пытался привить любовь к этому делу своему ученику. Правда, сам потом об этом пожалел, так как по большей части я использовал его наставления в красноречии против него же самого, в наших частых пикировках, которые к концу войны все больше и больше превращались в разговоры о прогнившей верхушке республики. Так как Палпатин, на наших редких встречах, всегда проходился по коррумпированным чиновникам, чья алчность увеличивает потери на войне в геометрической прогрессии. Да уж, право слово, если бы я не знал, кто такой этот милый старичок-одуванчик, любящий демократию, я бы никогда не поверил, что он ебанутый ситх, который швыряется молниями и жарит этой же молнией нигеров с фиолетовой светошашкой, при этом крича «Абсолютная власть!». Эх, кажется, я опять ушел в себя. Вынырнув из своих воспоминаний, я понял, что Ильза все еще переваривает цитаты Оби-Вана. «Ясно, это довольно интересная информация, капрал», все же ответила девушка, вынырнув из своих мыслей. «Ага, а теперь нам пора поработать». Услышав мои слова, Ильза подобралась и огляделась, поняв, что мы уже пришли на тренировочную площадку в лесу, на которой проходили в свое время салочки, которые устроил, ныне покойный, Шадис. «Ну что, Энни, с девочкой все в порядке?» — задумчиво спросила Ханджи, рассматривая засохшую кровь на одном из деревьев. «Да, жить будет, и думаю, с ее везением, даже долго, если не будет лезть в петлю», — спокойно проговорил я, подойдя к своей девушке. «Ей что, сильно повезло?» — с интересом спросила девушка, поправив свои очки. «Да, она словила 5 пуль и потеряла много крови. Так что по факту, к нашему приходу нас должен был ждать холодеющий труп, но как видишь, она жива и, с моей помощью, через пару дней встанет на ноги. Еще могу добавить, что она почти в одиночку продержалась против хорошо вооруженного отряда, так как, по словам остальных кадетов, они отрабатывали навыки в группе по двое на некотором удалении, из-за чего другие товарищи девушки пришли слишком поздно. Так что я думаю, что Экерман, лично встретив данную группу неизвестных, сможет нам что-то о них рассказать, когда очнется. Хаэм, а как под огонь попал Шадис? С интересом спросил я, но на этот вопрос мне ответила не Ханджи, а наш штатный нюхач, Мик Закариас, который принюхивался к одному из кровавых следов. На этот вопрос могу ответить я. Услышав его слова, я повернулся к блондину и обратил все внимание на него. Судя по всему, Шадис зачем-то следил за этой парочкой, летая неподалеку от них, поэтому довольно быстро оказался на месте происшествия. Хаэм, но видимо он мало что смог сделать против нового вида вооружения, которое неожиданно применили против него. Сделал я логичное предположение. Скорее всего так и есть. Согласился со мной Мик. Ну а остальным пострадавшим просто не повезло, так как они попались под руку отступающим похитителям. Но не думаю, что они ставили себе цель кого-то убивать или калечить, они пришли за егером. Вопрос в том, зачем им нужен этот парнишка, хмуро протянул Мик. Именно это нам и поможет узнать Энакин, спокойно проговорил Эрвин, который все это время о чем-то размышлял, стоя прислонившись к одному из здешних деревьев. А Мик, я намекающе посмотрел на блондина. Да, он, и еще пару доверенных людей, знает о твоих силах, спокойно ответил Эрвин. Тоже мне тайна. Да любой, кто видел Энакина в деле, поймет, что он необычный человек, ехидно протянул Мик. Туши, усмехнувшись, проговорил я. Так ты можешь что-то сделать, Энни? С интересом спросила Ханджи. Да, но не гарантирую успех. Я давно не применял то, что может нам сейчас помочь. Или если точнее, то я вообще вживую не использовал силу для психометрии через предметы и остатки живых существ. Даже если и так, попробуй. У нас не так много времени. Если будем использовать стандартные методы, то вместо преступников и егера, мы найдем лишь его хладный труп, спокойно проговорил Смит. Ладно, тогда пошли к телу Шадиса. Думаю, с помощью него я смогу увидеть, что здесь произошло и получить зацепку для дальнейших поисков. Ясно, тогда возвращаемся в училище. Тело отнесли туда и положили в одной из неиспользующихся казарм, чтобы лишний раз не пугать кадетов. Сказав это, Эрвин быстро пошел в направлении училища, ведя за собой нашу пеструю компанию. А я же, пока мы шли, думал о том, что мне делать, ибо мой план пошел по пизде. Глава 26. Эндшпиль в багровых тонах. Часть 4. Когда мы зашли в одну из местных казарм, где должен был лежать труп Шадиса, мы встретились с военной полицией. Ох, командующий Смит, вас то мы и ждали все это время. Радушно протянул полицейский, но, если взглянуть на его лицо, где явно было видно напускное радушие, его голос скорее всего покажется издевкой. Что-то вы припозднились, спокойно протянул Смит. Для начала мы решили прочесать ближайшие поселения, вдруг мы бы напали на горячий след. Сказав это, прилизанный полицейский подошел вплотную к Смиту и задумчиво протянул. И знаете, командующий Смит, я пришел к довольно печальным выводам, так как среди нашей доблестной армии именно разведкорпус в последнее время получил излишне много поблажек. Ведь в вашем передовом отряде и, так сказать, элите вашего подразделения присутствует бывший преступник, подобранный вами со дна нашего общества. Говоря это, он посмотрел на Леви, который все это время сторожил тело Шадиса по приказу Эрвина. Он эффективнее любого из здешних детишек, капитан. Дарвин Макри. Запоздало представился полицейский. Так вот, капитан Макри, я могу поручиться за Леви. Сухо протянул Эрвин, посмотрев на своего собеседника своим леденящим душу взглядом. Поиграв в гляделки, Макри все же решил не продолжать поливать Леви грязью, переключившись на меня. Ладно, будем считать, что навыки этого преступника компенсируют его грешки, но он не один такой в вашем сборище психов и преступников. К примеру, этот юноша вообще не имел ни навыков, ни понимания всего, что вокруг него происходило. Сказав это, Макри положил руку на мое плечо. Вообще-то я в данный момент один из лучших представителей разведкорпуса, так что попрошу вас перестать перекидываться беспочвенными обвинениями и заняться делом, капитан Макри. Сказав это беззаботным голосом, я хлестким взмахом руки оттолкнул его культяпку от своего плеча, приложив его внушением силы для того, чтобы прекратить этот фарс. В ответ на мои слова подчиненные Макри явно хотели пойти на конфликт, но вот сам мужик, который в отличие от той же Эмир не был шифтером, прекрасно поддавался моему внушению, остановив своих пешек. Да, возможно, я слегка перестарался, прошу меня простить, командующий Смит. Услышав слова Макри, Эрвин, который уже готовил аргументы для моей защиты, кинул на меня вопросительный взгляд, на что я лишь пожал плечами. Объясню все потом, если от меня, конечно, потребуют объяснения. Ведь один хрен мой долгоиграющий план пошел по пизде, поэтому надо по-быстрому добраться до егеря и прикончить его до того, как он полностью пробудит силы атакующего. И если для этого мне придется полностью раскрыться, попутно прикончив парочку прихлебателей рода Рейс, я все еще не буду об этом жалеть, ведь альтернативой является гул земли. Хотя, смотря на стеклянный взгляд Макри, я ощущал, что я слегка перестарался. Все же я не часто применял этот навык силы, так как не хотел с чудовищной силой избранного поломать мозги кому-то из разведкорпуса. А вот этот наглый хрен, от которого фонит спесивостью и продажностью за километр, точно не вызывал во мне ни капельки жалости. Так сказать, от его потери генофонд человечества точно не пострадает, а возможно и выиграет. Дальнейшая беседа прошла довольно скомканно, так как Макри все еще не отошел от моего внушения. Но благо ораторские навыки Смита, наложившиеся на мое внушение, помогли спровадить этих личностей, являющихся этакой палкой в колеса разведкорпуса, которую, любя, всунул рот, которому нужно время для проверки егера на наличие силы прародителя. Но, с другой стороны, у нас есть козырь в виде истории, которая нужна Рейсу для создания нового прародителя, так как сам мужик был трусом. Или лучше сказать иначе, он боялся того, как эта сила корежит разум своего пользователя. По крайней мере, канон показывает именно это, и я искренне надеюсь, что он не изменится в этой мелочи, еще больше руша мою веру на счастливый конец для одного попаданца. После того, как военная полиция нас покинула, Эрвин задал мне вполне логичный вопрос. «Как я вижу, ты еще не исчерпал запас фокусов, Энакин», — спокойно протянул Смит. «Командующий Смит, у хорошего фокусника всегда должно быть пару трюков в кармане для таких случаев, как этот, ну и, честно говоря, то, что я сделал, может не лучшим образом сказаться на человеке, так что до этого я старался избегать использования этой силы». Сотни бесед с любителем лить воду, отелеющимся на имя Оби-Ван, дали свои плоды. Теперь я могу срезать углы у столь скользких тем. Ясно, поговорим об этом в более располагающей обстановке, а пока приступай к тому, что ты хотел сделать для добычи новой информации. Будет сделано, командующий Смит. Отдав ему честь под обреченный вздох Ханджи и нервный тик Леви, я подошел к трупу бывшего командующего разведкорпусом. Шадису повезло куда меньше, Микасы в бедного мужика пальнули минимум 10 раз. Поэтому даже будь Шадиса Керманом, он бы скорее всего склеил копыта. Но сейчас это не то, что бы важно. Куда важнее то, что я смогу узнать. Все же во мне, как и в любом человеке, теплится четная надежда на то, что я ошибся и за похищением егера стоит не ебанутый рот Рейс. Но когда я использовал силу для того, чтобы увидеть недавние события, мои робкие надежды рухнули. Так как среди этой кучки убийц ярко выделялся один человек с запредельными для этого самого человека физическими силами, что как бы сводило все к сраному Кенни, ведь на этом острове нет второго Акермана, связанного с военной полицией и родом Рейс, который хочет вытащить из тушки егера силу прародителя. Что до произошедших событий, то наша с Миком догадка подтвердилась. Шади спас сладкую парочку и в один момент услышал выстрел и поспешил на помощь своим подопечным. Микаса, как приличный суперсолдат, смогла забрать на тот свет 3 врага из 8 до того, как ее смогли подстрелить. И, возможно, Акерман там бы и сложила голову, но Шадис любезно защитил даму, поймав своей спиной часть пуль, которые должны были с гарантией упокоить Микасу. После чего, приказав им бежать, посопротивлялся пару секунд и испустил дух от пули в глаз выпущенной Кенни. Ну а дальше оставшиеся люди Акермана быстро повязали Рена и пустили еще 2 пули в буйную Микасу, после чего та благополучно отрубилась, предположительно от смеси кровопотери и сотрясения, полученного в ходе неудачного столкновения с каким-то суком. Знаете что, в такие моменты я начинаю верить в существование того самого мифического сюжетного щита. По крайней мере, я думаю, что он есть у трио друзей, которые в будущем устроят адовый пиздец. Но не будем о грустном, ведь еще одна из граней силы нормально обкатана и готова к дальнейшему использованию. До этого я в основном вглядывался в прошлое разных безделушек, боясь лезть слишком глубоко в события прошлого других разумных. Так что во все есть плюсы, да, эх, даже в моих мыслях это звучит жалко. Закончив, я не спешил открывать глаза и вставать с колен, на которые я сел для лучшей концентрации, так как мне еще надо было подумать, что им сказать. С одной стороны, Кенни и его шайка сработали молча, и у меня нет весомых доказательств, указывающих на этих типов во главе с Рейсом. С другой же, если я сейчас скажу, что за всем стоит некий Кенни Акерман Смит, быстро выйдет на Рода Рейса. Обмозговав все, я не нашел особых причин не раскрывать личность Акермана. Приняв решение, я открыл глаза и встал с колен на ноги. Отряхнув колени, я подошел к Смиту и дал ему то, чего он хотел. А хотел он любую зацепку, которая даст ему направление, в котором он сможет копать. Имена других не упоминались, но возможного лидера звали Кенни. Спокойно проговорил я, глядя в глаза задумавшемуся Эрвину. Прекрасное имя, это хорошая зацепка. Не думаю, что за стенами много Кенни, связанных с армией и военной полицией, в частности. Задумчиво протянул Смит. Я тоже так думаю, командующий Смит. Приговорив это, я встал по правую руку от Ханджи, которая печально смотрела на отверстие от пули в голове Шадиса, на котором уже давно засохла и свернулась кровь. И никак думаешь, насколько порочны люди? Меланхолично проговорила Ханджи, кинув на меня пронзительный взгляд. Я полагаю, настолько, насколько им диктуют окружающие обстоятельства. Задумчиво проговорил я. К примеру, голодный бедняк будет рад и краюхе черствого хлеба в голодный год, а какой-нибудь богач будет воротить нос от первоклассной говядины только из-за того, что ее пережарили, так что все относительно. Но одно я могу сказать точно: человек всегда жаждет большего, и, видимо, Шадис стал жертвой чьей-то жажды. Закончив свою импровизированную речь, я притянул силой простыню, укрыв ей тело Шадиса. Тогда в чем же смысл нашей борьбы, Эни, если, освободившись от гнета титанов, мы просто найдем себе врагов среди других людей? Свобода, я полагаю, ведь, уничтожив титанов, мы сможем уйти куда глаза глядят, где будем только ты и я, разве звучит не здорово? Да я решил слегка прощупать печеву насчет ухода из этого мира, ведь к такой информации надо подводить постепенно. Значит, сражаться не за свободу человечества в целом, а за личную свободу, я то думала, ты из ордена добреньких самаритян, Эни. Ехидно протянула Ханджи, блеснув своими очками. Видимо, я смог поднять ей настроение. Если ты не забыла, то я ушел от лишних дрязг на край галактики, но, видимо, такая уж у меня карма, мой милый капитан. Сказав это, я обнял девушку и подарил ей чувственный поцелуй. А боже, меня сейчас вырвет от приторности их общения. Уныло протянул Мик. Для ваших отжиманий есть свободное время. Хмуро протянул Леви. Мне кажется, начал я. Или кто-то завидует, ведь малышка Изабель вечно жалуется на то, какой ты черствый мужлан. Как только Ханджи закончила, мы синхронно показали Леви язык, отчего у Акермана дернулся глаз, а Мик бесстыдно заржал. «Хватит шутить над Леви, нам пора, так как не думаю, что мы здесь еще что-то узнаем до пробуждения Акерман, которая, возможно, сможет вспомнить что-то полезное». Сказав это, Эрвин оставил Ильзу и еще пару ребят следить за здешней обстановкой и доложить нам в случае пробуждения Микасы. Ну а мы, оседлав лошадей, доскакали до города и остановились в каком-то обшарпанном домишке, который вполне мог тут стоять с момента построения стен. Но как временная база сгодится, поэтому мы с Ханджи, обустроившись здесь, наконец смогли уединиться в одной из комнат, так как Эрвин свинтил к своим информаторам, а Леви решил устроить генеральную уборку. Запершись ото всех на часок, мы спустили пар в постели, ну или том, что от нее осталось за столько лет, и легли спать, так как из-за диких скачек до кадетского училища мы с Ханджи так нормально и не выспались. А она, возможно, и до этого не спала несколько дней, пытаясь закончить свои обожаемые громовые копья. Поэтому после хорошего секса она быстро уснула. Я же еще немного полюбовался на ее спящее лицо, на котором была довольная улыбочка, и тоже заснул. Глава 27. Эндшпиль в багровых тонах. Часть 5. Рано утром меня и Ханджи разбудила вылетевшая дверь, которую пнул недовольный Леви, хмуро сверлящий нашу парочку. «И тебе доброе утро, Леви». Иронично протянув это, я встал с кровати и натянул на себя рубашку, которая валялась рядом с этой самой кроватью. «Одевайтесь». Эрвин вернулся и привез не очень хорошие новости. Хмуро протянул Леви. «А постучать ты не мог?» – заспанным голосом спросила проснувшаяся Ханджи. «Я решил не тратить время и действовать наверняка». Иронично протянул Акерман и вышел из нашей комнаты. «Он что, пошутил?» – с интересом спросила Ханджи, посмотрев на меня. «Можно сказать и так, эту фразу я ему часто говорю, когда по воле силы срываюсь к очередному титану еще до того, как он появляется у всех на виду». Спокойно протянул я. «Ох, когда вернемся на базу, надо рассказать малышке Изабель, что ее любимый Леви научился шутить». Со смешком проговорив это, девушка тоже встала с кровати. «Ага, думаю, это будет прекрасной местью за нашу побудку». В дальнейшем мы с Ханджи полностью оделись и спустились вниз, где нас уже ждал Эрвин и остальные ребята с парочкой новых лиц, которых Смит, скорее всего, захватил на обратном пути. Собравшись у деревянного столика, Эрвин убедился, что все на месте и начал доводить до нас информацию. «Начнем с того, что я нашел человека по имени Кенни». Сказав это, он положил на стол небольшую стопку бумаги. Если коротко, он убийца, или даже лучше сказать, прирожденный убийца, который по какой-то причине попал под крыло рода Рейс. Увидев набросок его внешности, Леви нахмурился. Увидев реакцию Леви, Эрвин с интересом посмотрел на него и спросил: «Ты его знаешь, Леви?» «Да, именно он научил меня выживать среди кучи отбросов, обитающих в подземном городе. И как бы ты его описал?» «Опасный, жестокий и крайне хитрый ублюдок, который всегда ставил целостность своей шкуры на первое место, и если он и служит роду Рейс, то точно не на идейных началах, а за весьма кругленькую сумму. Поэтому, если мы каким-то чудом сможем скрутить его, не убив в процессе, он сдаст всех своих подельников, чтобы выжить». «Полезная информация», — спокойно проговорил Смит. «Ты сказал почти все, от себя добавлю, что в данный момент он курирует некий отряд военной полиции, который вроде бы есть, а вроде бы нет, что наводит на мысли о том, что у рода Рейс власти куда больше, чем кажется с виду. Поэтому если мы попытаемся вывести Кенни Акермана на чистую воду, нас могут объявить вне закона». Слова Эрвина заставили нашу компанию задуматься, и пока они не дали заднюю, я решил склонить чашу весов в сторону поимки Кенни. «Риски оправданы, командующий Смит, так как их УП модифицирован для убийства людей, и знаете, что это все попахивает подготовкой к свержению власти, которая может вылиться в ту еще бойню». Хмуро протянул я, сгустив краски, так как мне надо было достать Кенни, чтобы убедиться в том, что егера держат под той церквушкой из канона, ведь они могут держать его в другом месте под какой-нибудь наркотой, а потом просто перевести туда, так что лучше знать точное место, чтобы не облажаться в очередной раз. «Я тоже думал о таком варианте, капрал Скайуэкер, но почему ты думаешь, что это все коснется нас? Все же мы убиваем титанов, а не людей», — спокойно проговорил Эрвин. «Вопрос с подвохом. Да, один аристократ уже показал, что он готов променять свободу человечества на выгоду для себя, так что где гарантии, что род Рейс, взяв власть, не свернет нашу деятельность?» Услышав мои слова, Эрвин не изменился в лице. «И об этом я думал, но я все еще не хочу подвергать опасности людей из-за теоретической возможности распуска разведкорпуса», — спокойно ответил мне Смит. «Это прекрасно, но есть одно но. Им зачем-то понадобился кадет-егер. Я бы сказал, что он был им настолько нужен, что они, невзирая на очевидные последствия, выкрали его и убили Шадиса, отчего складывается ощущение, что они знали о том, что после успешного похищения и убийства они останутся безнаказанными. Да, похищение егера вряд ли могло помочь их возможному перевороту, и мы не можем сказать наверняка, зачем он им нужен, у нас недостаточно информации. Поэтому мы не будем подвергать риску разведкорпус и поступим так же, как Кенни Акерман с его людьми. Хаэм, он вел к этому изначально, или я все-таки смог его переубедить?» Смотря на каменную рожу Смита, мне оставалось только гадать, но ничего, главное, что все снова пошло по варианту событий, выгодному для меня. В дальнейшем мы еще пару раз помусолили тему Кенни и состряпали черновой список кандидатов, которые смогут захватить Кенни. Первыми туда, естественно, закинули меня, Леви и Мика, как самых широкопрофильных специалистов по поиску людей и надиранию чужих задниц. В дальнейшем Эрвин закинул в нашу компашку захвата еще парочку человек и стал искать информацию по местам, где часто бывает наша цель. Это заняло у него еще день, после чего Эрвин огорошил нас тем, что лучшее место для захвата Кенни Акермана – бордель «Цветущие пионы». Посмаковав пару минут факт того, что нам придется провести полночи на крыше борделя, выжидая идеальный момент для захвата, мы с Леви устало вздохнули и начали готовиться к вечерней миссии. Так что вечером мы уже вышли на дело в видавших лучшие дни черных плащах и мешковатой одежде темных тонов, которая по минимуму сковывала наше движение. Обустроившись на крыше, мы стали ждать, когда залетевший в бордель Кенни натрахается и пойдет домой, чтобы схватить его тепленьким. Но знаете что, я начинаю верить в то, что кто-то меня проклял. Почему? Ну, где-то через час в бордель залетел парнишка из военной полиции, после чего Кенни быстро покинул данное заведение и направился с ним в неизвестном направлении. «Лауда, лети к командующему Смиту и оповести его о том, что наша цель куда-то направилась с полицейским, и я начал ее преследование. В случае ЧП запущу черную ракету. Быстро проговорив это, я сконцентрировал силу на Кенни, чтобы не упустить его, и начал преследование, держа Акермана на грани своей чувствительности, находясь как можно дальше от него, так как последнее, что мне надо, чтобы он спалил мою слежку. Да и я больше не могу ждать, так как дальнейшее ожидание у моря погоды может вылиться в то, что мне надо будет убивать не кучку хорошо подготовленных людей, а Ирена, который на крайне мутных условиях может влиять на то, что было и будет. У меня, конечно, теперь есть мой навык агент хаоса, но мне что-то не хочется проверять то, как он работает на практике. Так что больше я не могу рисковать, так как выдергивание Кенни из борделя под вечер может быть подводкой к тому, что Рот решил, что пора его дочурке сожрать Ирена, или, набравшись храбрости, решил сам стать прародителем. Поэтому он и подрядил своего лучшего миньона на то, чтобы он приволок к нему свою дочь, или просто подрядит его защищать его тушку во время превращения. И что самое хреновое, моя интуиция, которая уже давненько вошла в плотную спайку с силой, одобрительно кивает на мысли о том, что Рот решил разыграть карту истории. Да чего же проблемно? Почему вечно все идет не по плану? Хотя, что за глупый вопрос? Я, наверное, израсходовал свой запас удачи, когда выбил Вейдера в начале моего жизненного пути в этом поганом мире. Хотя, учитывая тот ворох подводных камней, что за ним тянулся, я бы не назвал это абсолютной удачей. Но, с другой стороны, если бы не сила, я бы уже бы давно переварился в том титане, который сожрал меня сразу при появлении в этом мирке. Так что все относительно. Скажи, Скайуэкер, в тебе есть хоть капля дисциплины, или ты опять, чисто из принципа, забил на все, положившись на свое чутье и свалив обязанности по информированию командующего Смита о данном происшествии, решил сунуть голову в пасть к Титану? Хмуро протянул Леви, нагнавший меня на одной из крыш, с которых я следил за Акерманом с помощью силы. Ну, если брать в расчет то, что мое чутье спасало мою шкуру сотни раз и всегда исправно выполняя свою главную цель в виде защиты моей задницы, у меня нет причины в этот раз не испытать удачу на прочность, так как я буквально всем своим нутром чую, что, если мы сейчас упустим Кенни, произойдет нечто ужасное. Вначале я ответил Леви с веселой улыбкой, но когда я упоминал нечто ужасное, я поморщился и посмотрел Акерману прямо в глаза, будто пытаясь донести до него тот простой факт, что ему не понравится то, что случится, если мы упустим Кенни. ТЦ, если из-за тебя нас всех засудят и приговорят к казни, я попрошу похоронить нас рядом, чтобы вечно напоминать тебе о том, что мы умерли из-за тебя, Энакин. Говоря это, хмурый Акерман пристроился рядом со мной на краю крыши. Я ведь и не просил, чтобы ты тащился за мной, Леви. Спокойно заметил я и, использовав УПМ, перелетел на другую крышу. Приземлившись на другую крышу, я услышал ответ Леви, который приземлился рядом со мной. «Не просил, но с кого ты думаешь будет спрос за твое безрассудство?» Задал риторический вопрос Леви и усмехнулся. «Как коварно, решил спихнуть все на бедного Мика. Не боишься, что он устроит тебе темную?» Иронично спросил я. «Уж лучше это, чем выслушивать нотации от Ханджи, которая будет пилить меня за то, что я отпустил ее любимого Ничку к опасному маньяку в одиночку. Ладно, раз уж решил идти за мной, будь добр, не читай мне нотации и лучше дай мне сосредоточиться на отслеживании Кении. Опять твои балаганные фокусы», — уныло протянул Леви. «Они самые. Поэтому, если не хочешь стать их жертвой, будь добр, дай мне делать свое дело, ТЦ». Мазнув по мне своим тяжелым взглядом, он промолчал и просто молча последовал за мной. «Но ведь молчание — знак согласия, не так ли?» С такими мыслями я и мой хмурый напарник продолжили висеть на хвосте Кенни. Глава 28. Эндшпиль в багровых тонах. Часть 6. Знаете, если раньше я подозревал о том, что кто-то меня проклял на неудачу, то теперь я в этом уверен. Именно с такими мыслями я наблюдал за тем, как разлетелась карета рода Рейса, оставляя вместо себя огроменного титана, который обгонял в росте даже чертового колоссального. Окрестности особняка рода Рейс. 4 часа назад. Ну что ж, догадку о том, что он ходит под родом Рейс, можно считать полностью подтвержденной. Спокойно протянул я, сидя на одном из многих деревьев, растущих вблизи одного из особняков, находящихся во владении Рейсов. Замечательно, теперь, возможно, Эрвин не разжалует нас до обычных рядовых за наше самоуправство. протянул Леви, сидящий рядом со мной. «Да брось, Леви, разве ты не чувствуешь эту романтику разведчика? Мы же почти докопались до возможного зачинщика кровавого военного переворота». Проговорив это с улыбкой на лице, я похлопал хмурого Акермана по спине, пытаясь разрядить атмосферу. «Я не Ильза и не Изабель, которые ведутся на такие трюки по сбросу стресса за счет тупого юмора». Хмыкнув на мои слова, ответил Леви. «Да ты что, может, ты просто не вошел во вкус?» Кинув на меня раздраженный взгляд, Леви спокойно дал мне ответ. «Я вырос в подземном городе, так что не надо подслащивать горькую правду. Я уже понял, что мы по уши в дерьме», — хмуро протянул Леви. «Как тебе будет угодно, Леви». Сказав это, я пожал плечами и решил говорить Леви чистые факты без лишних прикрас. «Итак, думаю, стоит начать с того, что я чувствую, как минимум, 10 человек, включая уже знакомого нам Кенни и девчонки из училища». Говоря это, я старался сконцентрироваться на знакомом огоньке жизни. «И все они сидят в кабинете Рода Рейса». Договорив это, я таки точно убедился, что это история. Эх, ну что за блядство. Эрвин же оставил пару ребят для слежки за училищем на случай, если кто-то из похитителей решит добить Микасу. Видимо, их убрали. Хм, если она здесь, то, возможно, отряд, оставленный для защиты Микасы Акерман и других кадетов, уже устранен. Быстро сделал те же, что и я, выводы Леви. Возможно, но не стоит исключать банальный шантаж. Мало ли чем эту девчонку могли склонить к сотрудничеству. Возможно, они похитили ее родственников для того, чтобы она помогла им разговорить егера, ну или помочь им сделать с ним что-то ведомое только им. Честно говоря, я не очень понимаю, что за хрень они творят, но одно ясно наверняка: надо вытаскивать девочку, чтобы спутать им карты. Да, я решил ненадолго стать капитаном очевидностью. Логично, думаю, стоит поймать их на выходе из особняка, а желательно и вовсе в дороге, чтобы у нас было тактическое преимущество, — задумчиво проговорил Акерман. Да, но мы не до конца понимаем ее ценность для них, поэтому нападение может заставить их подчистить концы, убив девчонку. Рот, конечно, такого бы никогда не допустил, но Кенни, скажем так, этот тип довольно непредсказуем, эгоцентричен и, как уже не раз говорил Леви, крайне опасен. И я не могу утверждать, что он не прикончит историю, как только запахнет жареным. Но я готов пойти на такой риск, так как вариант с обретением Реном силы прародителя видится мне крайне фиговой альтернативой. Да, есть такая вероятность, но может, у тебя будет еще один фокус в рукаве? Ну вот, все вечно эксплуатируют бедного Энакина. Есть один, но он не сработает, если девчонка не проявит крайнюю степень сознательности. Ближе к концу войны я овладел обрезанной телепатией, я бы даже сказал мысленное радио, которое транслирует твои мысли в головы людей, которые меня окружают. Я пользовался данной техникой силы для командования ударной группой клонов, разрушающей заводы сепаратистов в тылу врага, так как такую связь было невозможно заглушить или отследить без одаренного рядом. Правда, есть у этой техники существенный минус. Чтобы ответить по этой телепатической связи без силы, надо четко сформулировать свою мысль и буквально орать у себя в голове то, что ты хочешь сказать. А на такие подвиги были способны немногие люди, среди которых нет ни одного нормального человека, так как все, кто мог мне отвечать, были клонами элиты 501 Голлегиона во главе с Рексом. Но это так, ненужные мелочи, которые навевает мне мое сознание, которое с момента попадания в этот мир не выходило из состояния каши, состоящей из разных воспоминаний Вейдера. Это лучше, чем ничего, да и Эрвин говорил мне, что когда дело касается удачи, ты дашь все 100 очков форы любому из разведкорпуса. Иронично протянул Леви. Ха-ха-ха. Знал бы он, как сильно я соснул у госпожи удачи за последний месяц, он бы, наверное, предложил мне свалить отсюда и вернуться уже с подкреплением. И я бы даже не отказался, но время. Я буквально чувствую, как время утекает сквозь пальцы, будто сраный песок. Тогда ждем, пока они вылезут на свет Божий, а они точно куда-то поедут, так как я не чувствую здесь присутствия егера, что намекает на то, что они могут вывести нас на него. Кивнув мне, Леви принялся ждать вместе со мной. А пока мы ждали, я освежал воспоминания о том, как использовать телепатию. Вспомнил я о ней, кстати, совсем недавно. Или лучше сказать, более-менее нормально использовать ее, не сжигая чужие мозги. Энакин научился только к концу войны, которая, кстати, стремится к финалу, что ведет меня к еще одной проблеме в виде падения на темную сторону. Но право слово, Такими темпами я могу и не дожить до становления злобным ситхом на службе у империи. Так, стоп, никого пессимизма. Очищаем сознание и действуем по намеченному плану. Сделав пару дыхательных упражнений, я полностью сконцентрировался на силе, чтобы не облажаться с применением телепатии. А то, если я сожгу Кристи мозги, то даже призрачную возможность использовать Эмир для закрытия координаты можно будет выкинуть в мусорку. Ведь то, что я теоретически знаю, как применять техники силы из воспоминаний Энакина, не значит, что я смогу это в точности повторить в реальности, так как у наших тел уже есть много отличий, которые усиливают те или иные аспекты моих техник. Взять тот же контроль телекинеза. В данный момент ассимиляции я превосхожу Вейдера в тонком контроле, отчего смог достать из тушки Микасы пулю, не превратив ее тело в кровавый блинчик. С другой стороны, я хуже швыряюсь чем-то габаритным, хотя по своим ощущениям, доставшимся в подарок от Энакина, могу это делать не хуже него. Но когда я пытаюсь полностью скопировать стиль Энакина, который можно описать как силовой танк, катящийся вперед по трупам врагов, я чувствую дискомфорт, так как пока, я скорее не танк, а истребитель, действующий по примерно тому же принципу, что и танк в исполнении Энакина, но уже с упором на скорость, предпочитая не принимать атаки на себя, а убить цель быстрее, чем она успеет что-то мне противопоставить. Так сказать, побочное влияние УП на мое владение силой, которое заключается в том, что для убийства моих нынешних врагов нужен один быстрый и сильный удар по шее, из-за чего предпочтительнее делать упор на скорость, а не рвать мгновенно регенерирующего титана до посинения, в надежде на то, что ему надоест восстанавливать свою тушку и он решит сдохнуть. Сделав еще пару глубоких вздохов, я таки смог подрубиться к сознанию девушки, но оповещать ее лучше за пределами особняка рейсов, так как в случае очередного фиаско на открытом пространстве мы с Леви возможно таки сможем ее спасти до того, как Кен не прикончит ее. Кабинет рода Рейса. На стуле, перед хмурым мужчиной, в окружении вооруженных до зубов людей из военной полиции, сидела миловидная блондинка. «Дочь, я хочу извиниться за то, что нам пришлось расстаться на некоторое время», — виновато протянул мужчина. Услышав слова своего отца, девушка, которая до этого была похожа на испуганного кролика, резко потеряла большую часть своего напускного страха, посмотрев на своего отца глазами разочаровавшегося в жизни человека. «Ты бросил меня, перед этим приказав своему мордовороту убить мою мать. Я, может, и не гений, но даже я понимаю, что тебе от меня что-то надо, отец». Посмотрев на нее долгим взглядом, рот Рейс задумался и все же решил приоткрыть перед дочерью ужасную истину. «Не знаю, интересовалась ли ты тем, как погибла моя законная жена или дети, но думаю, стоит начать именно с этого момента, так как официальная версия с разрушением церкви не более чем простой фарс». Спокойно протянул рот, откинувшись на спинку своего кресла. «Это было убийство?» — с легким интересом спросила Хистория, стараясь не показывать окружающим ее людям свое волнение. «Да, их убийца Гриша Егер исчез, унеся за собой не только жизни моей семьи, но и нечто куда более важное, чем моя или твоя жизнь», — хмуро протянул рот. «Егер», — удивленно проговорила Хистория. Услышав удивленный голос своей дочери, рот усмехнулся. «Да, Егер, он отец твоего товарища, Ирена Егера, и знаешь, что самое смешное в этой ситуации?» «Что же?» — спокойно спросила девушка. «Его существование просто не замечали, будто он был призраком, который вроде как жив и даже взаимодействует с обществом, но все же остается так же далек от него и, возможно, я бы и не заметил его до того момента, пока мне не ткнули бы его мордой в нос». Чем больше рот говорил, тем яснее становился очевидный факт. Этот человек оправдывается не перед своей дочерью, а перед кем-то иным. Кем-то, в кого он хочет превратить свою дочь, чтобы еще раз увидеть мудрость всего его рода, отраженную в глазах титана-прародителя. Но, по счастливой случайности, копая под одного из членов разведкорпуса, я наткнулся на него и, посмаковав в голове его личность, понял, что Гриша меня поймал, так как я, будто-то бы по наитию, отрицал, что Ирен как-то связан с тем, что похитил его отец, придумывая себе какие-то оправдания, пока не понял, что меня поймали силой нашего рода. Прокричав это, рот ударил по столу и посмотрел фанатичным взглядом на свою дочь. «Тем, что по праву принадлежит нам, а не этому жалкому ублюдку». Крича все громче, Райс, не обратив внимания на стол, что разделял их с дочерью, положил руки ей на плечи, сжав их так сильно, что Хистория пискнула от боли. «Что ты хочешь от меня?» — подрагивая, спросила блондинка, видя в глазах своего отца чистое и ничем не замутненное безумие, которое в данный момент выплеснулось на нее в едином порыве безумного сознания побитого жизнью мужчины. «Я хочу, чтобы ты, как хорошая девочка, вернула то, что принадлежит нам по праву», — слегка успокоившись, проговорил Рот, сев обратно на свое кожаное кресло. «И что будет после?» — спросила Хистория, нисколько не надеясь на адекватный ответ от своего отца. «Мы станем семьей», — сказал Рот с жутковатой улыбкой. Сглотнув, девушка сопоставила факты и с волнением спросила: «Это ты приказал похитить Ирена?» — с затаенным страхом спросила Хистория, вспоминая, как медленно вытекала кровь из горла ее матери, которая перерезал Кенни, стоящий у стены. Но Рот не ответил на вопрос своей дочери и просто ласково улыбнулся, сказав всего три слова: «Все ради семьи». Глава 29. Эндшпиль в багровых тонах. Часть 7. 30 минут. Долго это или мало? Тут все зависит от ситуации. К примеру, когда ты лежишь на кровати после обеда, они пролетают мгновенно. А вот когда ты следишь за людьми, которые приближают гул земли своими недальновидными действиями, время тянется словно патока. Но все, рано или поздно, кончается. Кончилось и наше с Леви ожидание, когда из особняка рейсов выехала карета в сопровождении 7 полицейских. «У тебя все готово?» — шепотом спросил Леви. «Да, что мог, сделал. Осталось только связаться с девчонкой. Ну а дальше действуем по ситуации», — также шепотом ответил я на вопрос Леви. «Звучит не слишком обнадеживающе», — хмуро протянул он. «Леви, мы же разведчики. В нашей жизни вообще нет таких слов, как стабильность, надежность и долгая жизнь», — иронично протянул я. «Тут ты прав, но это не мешает тебе выживать в любой заднице, попутно крутя роман с Ханджи», — едко ответил Леви. «Не хочу это слышать от человека, которого кормит с ложечки его подруга, которая активно хочет сменить свой статус подруги на статус девушки». Сказав это, я почувствовал, как процессия отъехала на грань моей чувствительности. То был грязный шантаж, который случился благодаря тому, что ты подыграл ей в карты, перед этим потопив меня. Раздраженно протянул Леви, вспомнив о наших вечерних посиделках, которые устроила Магнолия для того, чтобы сдвинуть их отношения с мертвой точки. «Да-да, мистер Ледяной Принц, в этот раз тебя пронесло, так как нам пора двигать за ними». Назвав Леви прозвищем, которым его окрестили девушки из разведкорпуса, я использовал УПМ и долетел до лошадей, которые мы с Леви оставили неподалеку от особняка рейсов. Этих лошадей мы позаимствовали на окраине города во время преследования Кенни. Благо, внушение силы помогло взять этих лошадок без особых проблем, как со стороны людей, так и со стороны самих лошадей. И да, Леви, судя по всему, уже привык к моим странностям, поэтому, когда я в очередной раз выкинул новый фокус, я добился от него всего одной фразы, но зато какой: «Колдун ебучий». Хотя, может, дело не в технике силы было, а в том, что расслабившийся под внушением лошадка навалила кучу рядом с Леви, чуть не заляпав его дерьмом. Будем считать, что он просто был удивлен, но поворачиваться к нему спиной, когда вернемся на базу, надо с осторожностью, так как этот хитрый коротышка гораст на выдумку, сразу видно его веселое детство. Вспомнить хотя бы его мелочную месть за то, что я слил ту победу Изабель. Он решил устроить генеральную уборку, поставив меня и Ханджи, которая тоже мне помогала убирать неиспользуемое крыло замка, сказав, что скоро выпуск и там разместятся новички. И Эрвин согласился с его доводами, поэтому, передав ему контроль, Смит создал тиранического командира по уборке территории. Леви прополз все углы и накидал нам работы, после чего мы там все драили 2 дня, а если бы не моя сила, то провозились бы и все 3. В общем, надо быть осторожнее и при первых признаках генеральной уборки тактично слиться, как сделал Мик, сославшись на то, что его нюх не переносит запах мыла. В дальнейшем, забравшись на лошадей, мы преследовали до ближайшей лесной дороги, где мы с Леви могли, в случае чего, скрытно подобраться к карете и, грохнув охрану рейса, забрать Хисторию. Но это, конечно, только в том случае, если она поверит неожиданно появившемуся голосу в голове. Осмотрев округу, мы с Леви решили, что больше нет смысла затягивать атаку, так как мы сейчас скакали среди довольно больших деревьев. Поэтому, еще раз обговорив наш импровизированный план, мы спрыгнули с лошадей и рванули на наших УПМ прямиком в сторону кареты. А пока мы с ним летели, периодически огибая суки и ветки, я начал транслировать свои мысли Хистории. «Сиди тихо, девочка», — с тобой говорит капрал Скайуокер из разведкорпуса. Сейчас я и капрал Леви летим прямиком за вашей каретой и, если ты хочешь свалить от своего психованного папаши, советую за следующую минуту максимально приблизиться к двери и по моей команде выпрыгнуть из нее. Не ожидая кого-либо ответа, я ускорился и подлетел вверх, увидев карету Риесса, мелькающую где-то вдалеке. Я понял, оно у него есть заложник. Я чуть не врезался в дерево, будучи оглушенный ментальным воем, заключенным в сбивчивую речь девушки. Но благодаря силе я поправил траекторию своего полета и, выровнявшись, с удивлением стер кровь, потекшую у меня из носа. Да, королевская кровь – это не просто слова. Видимо, связав с ней разумы, я частично соприкоснулся с путями, с которыми тесно связана семейка Хистории. И знаете что, мне как-то не хочется снова лезть в мозги этой ебанутой семейки. Но Ирен сам себя не сожрет, если я его не найду. Поэтому придется превозмогать. «Ты в норме?» — хмуро спросил Леви, смотря на мой нос, на котором все еще были видны остатки моей крови. «Да, все в полном порядке. Плюс можешь порадоваться». Вероятность успеха нашей импровизированной операции по спасению возросла в геометрической прогрессии, так как девочка мне ответила. Ясно, тогда все и правда может пройти намного легче. И кого выбьем первого? Так как не думаю, что нам дадут с ней спокойно уйти, плюс один из нас станет почти полностью небоеспособен, когда возьмет на себя эвакуацию девчонки. Спокойно проговорил Леви. Не переживай на этот счет. Я пойду первым и отвлеку их внимание, заодно попутно разбив их построение. Я планировал использовать силовой толчок, чтобы сбить с ног лошадей и, возможно, отправить некоторых из полицейских на тот свет, так как со своими пистолетами они слишком проблемные враги. Поэтому надо постараться сократить число врагов, охраняющих Райса. Понял. Тогда ускоряйся, я пойду в небольшом отдалении. Кивнув друг другу, мы начали действовать, вдавив скорость на полную. Я вылетел из-за деревьев прямиком на людей Акермана, долбанув по ним силовым толчком, который сбил лошадей с ног и почти перевернул карету. Но я прыгнул на ее правый угол, выровняв трясущееся транспортное средство, попутно отдавая девчонке короткий приказ. «Прыгай!» Как только дверь кареты открылась, я вырвал ее силой и, прыгнув на нее, притянул к себе удивленную блондинку. Как только дверь вместе с нами коснулась земли, карета врезалась в упавших лошадей, ехавших спереди, и перевернулась. Я же, не мешкая ни секунды, использовав телекинез, и подбросил многострадальную дверь вверх, создав импровизированный трамплин, после чего, уже в воздухе, поддавшись веянию силы, резко крутанул дверь влево, после чего в нее прилетело 3 выстрела, и слава богу, эта чертова дверь выдержала. Видимо, рот не скупился на свое средство продвижения и безопасность в целом, после порки от Гриши, используя для своей кареты качественную древесину. Все же слегка напряжно делать телекинезом несколько действий одновременно. Я ведь и ворочаю дверь, и прикрываю девушку от перегрузок и пуль, на которые Кенни не поскупился. Но недолго музыка играла, так как тех, кто пережил падение с лошади и начал в меня палить, но их поприветствовал Леви, создав 3 кровавых фонтана, потрубав полицейским головы. Как только Леви сократил количество людей, которые хотят наделать в моем теле пару лишних отверстий до 2 человек, в лице Кенни и его блондинистой помощницы, жить стало значительно легче. Поэтому я ухватил Хисторию поудобнее и, создав точку опоры телекинезом, зафиксировав дверь в одной точке, оттолкнулся от нее силовым прыжком. Благо счастливый дядя пытался сдержать своего племянника, а его подчиненная в феноменальной меткости замечена не была. Поэтому я смог спокойно зацепиться тросом УПМ за ближайшее дерево и, пролетев пару метров вперед, приземлиться на поляну, где и поставил девушку на землю. Вместо благодарности за спасение девушка позеленела и, прислонившись к дереву, выблевала свой обед. Видимо, сила все же не смогла полностью спасти ее от перегрузок. Ну, оно и неудивительно, я довольно резво вырвал ее из кареты и запульнул нас вверх. Но это так, мелочи, ведь главное, что она выжила, так что теперь осталось только убить Кенни и вытрясти из рода местоположение егера. Просто, не правда ли? А дальше, вернувшись на базу, доведу до Смита информацию, и пока он готовит команду спасения Ирена, опережу его, захватив с собой ближайшего шифтера. Желательно, конечно, и мир, но тут смотря как карта ляжет, ведь этот мир уже прекрасно мне показал, что все может пойти по одному месту, попортив мои долгосрочные планы. Оставайся здесь, мы с Леви вернемся за тобой после того, как зачистим охрану твоего отца и допросим его о местонахождении егеря». Сказав это, я развернулся и хотел направиться на помощь Леви, но меня ненадолго остановили слова девушки, которая закончила исторгать из себя свой обед. Отец достал из сумки серебристую жидкость в каком-то шприце и сказал, что скоро наш род возвысится. Смотря на нее фанатичным взглядом, я не знаю, что было в том шприце, но в одном я уверена, это точно что-то опасное, так что будьте осторожны, капрал Скайуэкер. Говоря это, она смотрела на меня уверенным взглядом. Хэмчи, видимо, опасности и правда закаляют людей, но меня больше волнует не моральный подъем девушки, а чертов шприц, это ведь спинномозговая жидкость титана, сука. Ну да, ведь не могу же я просто на ровном месте не влипнуть в какое-то дерьмо. Спасибо за предупреждение, Криста, я учту это, когда буду обыскивать твоего отца. Сказав это, я запрыгнул силовым прыжком на ближайшую ветку, но до того, как я улетел на уп, меня снова остановил голос блондинки. «А откуда вы знаете о том, что род мой отец?» — хмуро протянул Хистория. «Хороший вопрос, Криста, но ответит на него твоя подруга, так как это ее бремя, а не мое». «Не, ну а что, у меня нет времени лить воду, так что пусть потом компостирует мозги Эмира, не мне сейчас». Не дав ей ответить, я улетел на помощь Леви, а ему, кстати, она была очень нужна, так как когда я подоспел ему на помощь, я увидел, как Леви постепенно сдает позиции, несмотря на то, что младший Акерман прибил к дереву одним из своих клинков помощницу Кенни, оставив ее труп висеть и истекать кровью прибитым к дереву. Но несмотря на успех Леви, в виде уравнивания шансов, у старшего Акермана все еще было преимущество в дистанции атаки и обширный опыт по убийству людей с помощью УПМ. А Леви, в отличие от своего дяди, наоборот, может атаковать только вблизи, что значительно усложняет ему жизнь. Ну и до кучи, он, в основном, использовал УПМ для убийства титанов, а не людей, что опять же не идет ему на пользу. Так что, когда я влетел в спину Кенни, который в данный момент стрелял по Леви, спрятавшимся за деревом, я почувствовал от взрослого мужика чувство детской обиды. Но это чувство не продлилось долго, так как силовой толчок, который я выпустил с ноги, буквально разорвал Акермана на куски, забрызгав меня его кровью. Прокатившись по земле после не самого удачного приземления, я с отвращением встал на ноги, понимая, что я проехался по внутренностям Кенни. Но лучше так, чем потом жалеть о том, что недобитый суперсолдат в вакууме попортит мои планы. «Выглядишь не очень, Скайуэкер», — иронично протянул Леви, вышедший из-за своего укрытия и сплюнувший сгусток крови. Видимо, Кенни все же успел его прострелить, ну или тупо выбить из него дерьмо. «На себя посмотри». Огрызнувшись, я скинул крупные ошметки Кенни, силой став чуточку чище, и повернулся к карете Рода. «Думаю, пора задать мистеру Рейсу пару вопросов», — умиротворенно протянул я со скалом заправского маньяка на лице. «Главное, не убей его, а то вся эта бойня потеряет какой-либо смысл». Приговорив это, Леви скривился и прижал руку к своему боку. Видимо, Кенни все же успел его подстрелить, но он подождет. Сначала надо отнять у Рода шпри. Карету разевало на куски, а нас с Леви отбросил поток горячего воздуха, который с каждым мигом становился все горячее и горячее, благо я успел нивелировать увеличившуюся температуру туманисом, попутно притянув к себе Леви телекинезом, чтобы спасти его от мучительной смерти в горячем паре. После чего, с трудом сориентировавшись благодаря силе, я улетел на своем УПМ, выйдя из зоны горячего пара. Вылетев из парового облака, я бухнулся на землю вместе с моим пассажиром, чувствуя боль на всех открытых участках кожи. Видимо, меня все же успело ошпарить. Черт, надо было больше тренировать чертов туманис. Проверив состояние Леви, я понял, что ему по голове прилетело осколком кареты, но вроде жив и просто словил сотрясение. Чертов рот, чертовы рейсы, ненавижу, вечно все идет не по плану, как же меня все это бесит. Рыкнув, я постарался успокоиться, но видя огромную тушу Рода, которая показалась из развеявшегося пара, я не выдержал, меня буквально подхватила волна силы, яростно шепчущая мне, что этот ублюдок должен страдать. Выстрелив УПМ, я понял, что в баллонах кончился газ. Чертова безделушка. А плевать, у меня есть УПМ создания демонической силой. Скинув уже бесполезный УПМ с себя, я призвал свежий УПМ из инвентаря. Как только я его одел, я почувствовал, как моя сила радостно оскалилась. Пора показать этому мусору, что случается, когда ты злишь обладателя силы. Глава 30. Эндшпиль в багровых тонах. Часть 8. Огромная туша титана приподнялась и, осмотрев округу, чудовище оскалилось, найдя то, что искала. Это была человек, который по сравнению с 70-метровым исполином смотрелся откровенно блекло, скорее напоминая раздражающую муху, летающую вокруг человека. Хотя, смотря на лицо этого титана, которое при его появлении нехило впечатало в землю, в голову любого человека пришло бы лишь одно слово — безумие. Так как у него почти не было век, из-за чего было прекрасно видно, как его глаза бешено метаться, выискивая юркого человека. И последним штрихом в уродливом лице чудовища была деформированная челюсть, у которой полностью отсутствовали губы, обнажая ряд бритвенно острых клыков. И по всем законам логики человек должен был в один момент ошибиться, превратившись в кровавую лепешку, будучи раздавленным этим титаном. Но он не ошибался, и каждый раз, когда человек отталкивался от тела титана, цепляясь тросами своего упн в открытые участки плоти чудовища, он будто знал, куда ударит его противник, с легкостью избегал его ударов. И каждый толчок занимательного человека буквально рвал чудовище на куски, выдирая из него целые шматы плоти, которые с каждым толчком росли в размере, тем самым показывая, что сила этого человека росла в геометрической прогрессии. Хотя любой, кто бы сейчас взглянул на парня, который рвал на куски чудовище, испугался бы его не меньше, чем самого титана, против которого этот парень вел бой. Ведь каждый раз, вырывая из своего противника шматы плоти, быстро растворяющийся белым дымом, этот парень издавал утробный рык, который в какой-то момент смешался с безумным смехом, идеально гармонирующим с золотыми глазами с яростью, смотрящими на своего врага, желая ему мучительно сдохнуть. «Ха-ха-ха-ха, почему я раньше не понял, что мне не надо сдерживаться, надо было просто разорвав на куски всех, кто мешал мне». Прокричав это в момент своего последнего толчка, парень взлетел ввысь, возвысившись над рычащим от боли титанов на пару метров. «Сдохни, бесполезный кусок дерьма, сломавший мой план!» Выкрикнув это, парень резко развоплотился в свое средство передвижения и с садистским удовольствием призвал половинку от ножниц, поправочка огромных ножниц. Но титан не дал ему шанса на атаку, собрав все свои силы и слега, оттолкнувшись от земли, раскрыл свою пасть, проглотив безумного человека. Как только челюсть чудовища захлопнулась с громким хлопком, в безумных глазах чудовища можно было на секунду увидеть тень ликования. Но как быстро она появилась, так же быстро она и пропала, отчего титан снова начал осматриваться и сипло протянул то, что болталось у него на языке до превращения в титана.